закрыла города сонным трепетом своим, и рождается мечта из несказанного льда. Что-то скрылось за чертой и вновь не вернется к нам, подобно ветреным годам. Солнце ясное найди, пусть оно опять вернется, ведь оно, как прежде, бьется где-то у тебя в груди. Двери радости открой в первом отблеске рассвета, и пускай все будет это навсегда, да-да, с тобой. Улетают прочь слова, чтоб нас с кем-то разлучить, и лишь время все стучит, разрезая тишь едва, и не может умолить лет горчащее вино, и все проходит зыбким сном. Солнце ясное найди, пусть оно опять вернется, ведь оно, как прежде, бьется где-то у тебя в груди. Двери радости открой в первом отблеске рассвета, и пускай все будет это навсегда, да-да, с тобой. Прочь незыблемый поток все уносит невзначай, только скучная печаль остается между строк. Но не стоит сожалеть, ведь ничто не есть зазря, и слезы будто б говорят: солнце ясное найди, пусть оно опять вернется, ведь оно, как прежде, бьется где-то у тебя в груди. Двери радости открой в первом отблеске рассвета, и пускай все будет это навсегда, да-да, с тобой. Солнце ясное найди, опять вернется, ведь оно, как прежде, бьется где-то у тебя в груди. Двери радости открой в первом отблеске рассвета, и пускай все будет это нам. навсегда, да, да, с тобой.